Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 5 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В НКР побывала делегация парламентариев Бельгии. В Уругвае проходит форум по вопросу Нагорного Карабаха. Российский общественный деятель Константин Воеводский о 25-летии НКР. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Баку Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия нового жилого квартала Ариаван в селе Агавно Кашатакского района. Глава государства выразил признательность фонду Ари за активное участие в осуществлении данной программы, подчеркнув, что благоустройство сельских населенных пунктов было и будет одной из приоритетных стратегических задач республики, важных с демографической, политической и социально-экономической точек зрения. На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии, архиепископ Паркев Мартиросян, премьер-министр НКР Арай Карутюнян, другие должностные лица. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому замужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий Енской воинской части армии обороны Арай Кардубикян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». В субботу же президент НКР Баку Саакян принял группу депутатов Федерального парламента Бельгии и Регионального парламента Брюсселя. Были обсуждены вопросы, касающиеся развития парламентских связей между двумя государствами. Президент Саакян отметил важность визита бельгийских депутатов в рамках праздничных мероприятий в связи с 25-летием провозглашения НКР, подчеркнув, что в Арцахе высоко ценят искреннюю и бескорыстную дружбу, рассматривая ее в качестве ключевого компонента успехов. Делегацию Федерального парламента Королевства Бельгии и окружного парламента Брюсселя принял спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Визит был организован по инициативе Комитета Айдата в Европе. Как сообщает пресс-служба парламента, приветствовав гостей, спикер подчеркнул, что контакты с бельгийскими коллегами в последний год активизировались и настало время придать визитам организованный характер. Глава бельгийской делегации Элс Ван Хуф отметил, что парламентская дипломатия в плане Нагорного Карабаха является важным инструментом. По просьбе гостей Ашот Гулян представил данные о национальном собрании, парламентских связях, деятельности групп дружбы, политическом поле Арцаха и последовавших после апрельской агрессии Азербайджана событиях. В празднествах по случаю 25-летия провозглашения НКР принимал участие общественные деятели из России Константин Воеводский. Сейчас уместнее всего представиться в таком качестве. Я преподаватель математики, физико-математической школы при Санкт-Петербургском университете. Я оставил в нашей школе День знаний, чтобы приехать сюда. 25 лет назад я здесь был при провозглашении Нагорно-Карабахской республики. И сейчас, глядя на этих прекрасных детей, я вот что подумал. Эти 25 лет пролетели, как один день. Пройдет еще 25 лет, и эти дети тогда будут еще сравнительно молодыми людьми. Хочется думать, что они придут сюда на 50-летие Нагорно-Карабахской республики. Ну, и, может быть, расскажут что-то о нас тем, кто будет тогда совсем молодым. Это было мнение о провозглашении НКР общественного деятеля из России Константина Воеводского. В столице Уругвая, Монтевидео, открылся форум по вопросу Нагорного Карабаха. Команда гражданских активистов, академиков и законодателей 2 сентября собралась с целью выразить поддержку мирному урегулированию конфликта между Нагорно-Карабахской республикой и Азербайджаном, сообщает пресса Армения. В форуме участвовали сенаторы Рубен Мартинес и Рафаэль Мишелини Гуэльма, постоянный представитель НКР США Роберт Аветисян, юрист Оскар Лапес, Галдара Сена, историк Жерардо Каэтана и бывший заместитель министра иностранных дел Уругвая Билела Эррера. Участники форума подписали манифест, в котором выступили за мирное решение карабахского конфликта и защиту права народа Карабаха развиваться свободно и суверенно на родине своих предков без каких-либо угроз или насилия. Документ также поддерживает посреднические усилия Минской группы ОБСЕ и призывает международное сообщество продолжить усилия по обеспечению соблюдения достигнутых соглашений, а также поставить конец воинственной риторике. Президент Армении Серж Саркисян направил телеграмму соболезнования семье Тамразянов в связи с безвременной кончиной директора научно-исследовательского института древних рукописей Матена Даран, члена-корреспондента Национальной академии наук, признанного поэта и переводчика Грача Тамразяна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Կարոդել էինք շուշիում եր արձախում մեր զուգանվակը ներգայասնելու և կերենցիկ արիկ երավ այսօր և ռախենք, որ հեկնեգը զուգատիպեց լենայել Հարապաղի անգախ Հառաբերության 25-ամյակին։ Закардён, Камила Лен, спасибо от имени всех, низкий поклон вам. Каждый год мы вас ждем, как ласточки, и каждый год мы восхищаемся вами, безгранично рады. Огромное спасибо от всего народа Арцаха. Вы все делаете от души, поэтому ваша песня, ваша музыка затрагивает человеческую душу. Она заставляет нас и радоваться, и грустить, а это все человеческое. От имени всего Арцаха низкий вам поклон. Огромное спасибо. Мы будем вас каждый год ждать. Третьяковская галерея с 7 сентября продлит часы работы по воскресеньям из-за большого ажиотажа вокруг выставки мариниста Ивана Айвазовского. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Если раньше мы работали до 18:00, то теперь музей будет открыт до 21 часа, сказала сотрудница музея. Выставка, на которой представлены более 200 экспонатов из 17 музеев и 6 частных собраний, открылась в Третьяковской галерее 29 июля. Как ранее сообщил министр культуры России Владимир Мединский, выставка Айвазовского побила рекорд посещаемости выставки Валентина Серова. При этом Третьяковская галерея впервые ввела предварительную продажу билетов на выставку Айвазовского, чтобы избежать очередей, как на выставке Серова. В среднем выставку посещают около 5000 человек в день. Всего более чем за месяц работы экспозиции ее посетили около 155 тысяч человек. И о погоде. Во вторник, 6 сентября, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут 13-18 тепла ночью, днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.